Глава 3. Восточный ветер стянул дымовую завесу с поля боя, обнажив улепетывающую со всех ног нугулемскую пехоту. Справедливости ради стоило отметить, что в этом спешном отступлении и пикинеры, и аркебузиры в большинстве своем не спешили расстаться с оружием. «Смотри, Рауль!» Граф Серж де Сен-Мар протянул руку, указывая племеннику в сторону отчаянно старающихся добраться до перелеска зеленых мундиров. «Сейчас появятся остроухие и устроят форменную мясорубку». «Но дядя...» У молодого Рауля де Людоня азартно блестели глаза в предвкушении первого настоящего боя. «Если их настигнут в поле, то подмога не успеет». «Да и без с ней, с пехотой», — легко согласился де Сен-Мар. «Главное, чтобы эльфы увлеклись преследованием». Словно в подтверждение слов графа, нугулемцы стали массово валиться на землю, настигаемые длинными эльфийскими стрелами, а вскоре из клубов порохового дыма появились стремительные гибкие фигуры в переливающихся плащах. Скорость, с которой они на бегу выпускали в сторону противника огромное количество стрел, была просто невероятной. Регулярных нугулемских частей в этом деле, в долине с эльфийским названием Акотель, практически не было. Северные бароны действовали на свой страх и риск при молчаливом согласии властей. Проучить слишком много позволявших себе в последнее время эльфов было нужно, но втягиваться в полноценную войну страна пока была не готова. Королевство еще не оправилось от болезненного поражения от Эскарона трехгодичной давности. Собственно говоря, именно тогда страна эльфов Анкелон и активизировалась, отняв у Нугулема две большие горные долины и отодвинув границу чуть не на 100 километров южнее. Сами долины были практически не заселены и использовались скорее в качестве буферной зоны между Нугулемским севером и Анкелоном. Но их потеря привела к тому, что теперь воспрянувшие духом остроухие постоянно беспокоили уже непосредственно земли северных баронов. Когда-то давно эти самые бароны были храбры и воинственны, а их отряды многочисленны и хорошо обучены. Именно они в свое время загнали эльфов в горы и на долгие годы отбили у них охоту соваться в нугулемские поселения. Но это было давно. Сейчас же потомки тех самых героических северных землевладельцев с горем пополам собрали около 2000 скверно обученных бойцов, 10 раз переругались при выборе предводителя и отправились учить жизни эльфов. Слава богу, что губернатор де Оливарес позволил усилить этот разномастный сброд батальоном пехоты и эскадроном рейтар из Кастильонского гарнизона, иначе де Сен-Мар ни за что не согласился бы примкнуть к распаленным воинственной риторикой своих сеньоров северянам. Эльфы, даром что до сих пор отдают предпочтение луку и стрелам, в состоянии нагнать страху на неподготовленных вояк. А вот имея в рядах войска регулярные части, можно попытать воинского счастья и дать получить первый боевой опыт племяннику. Кастильонский батальон и проявил ожидавшуюся от него стойкость. Регулярная пехота не поддалась панике и сохранила стройность рядов. На град стрел солдаты ответили метким огнем аркебуз, а попытка смять их в ближнем бою пресекла дружная работа пикинеров. Часть эльфов завязали в попытке разобраться с неуступчивым батальоном, но большинство увлеклись преследованием баронских вояк. Еще немного, и они подставят свои фланги, ожидающие в засаде кавалерии. Еще немного, еще чуть-чуть. Внезапно преследователи согласованно, как по команде, развернулись и бросились на утек. «Вот черти остроухие!» — изумленно воскликнул граф и грязно выругался. Решив, что лучше уж атаковать врага сейчас, пока он не успел отойти на первоначальные позиции, баронская кавалерия ринулась в бой. Увлеченный общим порывом, сорвался с места и Рауль. «Стой, Рауль, назад! Не время еще, не время!» Раздраженному нелепой и преждевременной атакой де Сен-Мару пришлось тоже пришпорить лошадь, дабы сильно не отстать от юного родича, приглядывать за которым он обещал брату. Вполне предсказуемо, эльфы дружно развернулись, выпустили по паре стрел в сторону приближающейся кавалерии и вновь побежали. Поскольку целили они преимущественно в лошадей, вырвавшихся вперед всадников, то ряды атакующих вынуждены были замедлиться из-за возникших на пути заторов. Самые быстрые скакуны валились прямо под ноги своим подставшим собратьям. Де Сен-Мар ловко обогнул несколько завалов, все еще стараясь не упустить из виду спину племянника. Дальше можно было не сильно спешить. Теперь остроухие должны отступать до начальных позиций под защиту своих копейщиков. Там кавалеристам волей-неволей придется замедлиться, чтобы перестроиться и постараться охватить обороняющихся с флангов. если, конечно, не удастся сходу опрокинуть ощетинившиеся длинными копьями ряды, но это вряд ли. Однако ангулемцев ждал большой неприятный сюрприз. Вновь повинуясь какому-то сигналу, участвовавшие в разгоне вражеской пехоты эльфы бросились на землю, открывая защитникам рубежа обзор на приближающихся всадников. Но вместо града стрел оттуда грянул мушкетный залп. «Бог ты мой! Эльфы и огнестрельное оружие! Не рухнут ли следом небеса на землю?» Но и это было еще не все. Через минуту, когда пороховой дым над эльфийскими построениями немного развеялся, и отступающие бойцы королевства Анкелон добрались-таки до спасительной стены дружественных пик, со стороны горного воинства раздались выстрелы пушек. Картечь скосила первые ряды атакующей кавалерии, и графу теперь оставалось лишь молиться Богу, чтобы юный Рауль уцелел в этой мясорубке. «За мной! За мной! В обход!» — крикнул де Сен-Мар ближайшим к нему всадникам и направил коня влево. Несколько десятков кавалеристов устремились за ним, уходя с линии огня за ближайший холм. Де Сен-Мар был слишком опытен, чтобы просто повести свой маленький отряд вокруг холма. Уж слишком велика там была вероятность нарваться на превосходящие силы врага. Вместо этого ведомые графом всадники прошлись прямо по склону и совершенно неожиданно для противника вынырнули сбоку от нацеленных на отражение атаки с фронта копейщиков. Маленький отряд врубился в ряды эльфов, внося в них сумятицу и смерть. Здесь де Сен-Мар своими глазами увидел неприятельских аркебузиров, неумело старающихся перезарядить непривычное оружие. Будь у графа за спиной хотя бы сотня рейтар, можно было бы опрокинуть основной отряд анкелонцев, добраться до батареи и с большой долей вероятности одержать победу. Но со столь малыми силами думать нужно было не о победе, а о выигрыше максимального количества времени для своих товарищей. Не останавливаясь ни на мгновение, де Сен-Мар прорубился к первым рядам копейщиков, сбил грудью коня четверых эльфов, еще двоим добавил шпагой по голове, абсолютно не беспокоясь за результат, и, вырвавшись в поле, помчался назад. Как раз за мгновение до этого вражеские пушки разродились очередным залпом, что давало дерзкому отряду шанс уйти безнаказанным, воспользовавшись временем перезаряжания. Так оно и вышло. Пушкари были заняты загрузкой пороха и ядер, а аркебузиры не сразу справились с замешательством. В итоге граф быстро вывел своих кавалеристов из-под удара. Но сам задержался вместе наибольшего скопления тел нугулемцев. «Рауль! Рауль!» Насаживая голос, кричал серж де Сен-Мар, мечась по полю боя и всматриваясь в груды бездыханных и еще подающих признаки жизни тел. Нужно было торопиться, ибо граф слышал уже резкие команды эльфийских командиров и видел, как главный полк анкелонской армии двинулся вперед. Через несколько минут он окажется в досягаемой близости для вражеских стрел, а там и копейщики подоспеют с обычной пехотой, неплохо владеющей нарашем, эльфийским аналогом шпаги. «Дядя!» Наконец-то раздался где-то рядом сдавленный крик. «Рауль, я здесь!» Де Сен-Мар спрыгнул с коня и быстро стянул с племянника бездыханное тело незнакомого всадника. Правая нога юноши оказалась придавлена убитой под ним лошадью. Напрягая все силы, серж приподнял удерживающий Рауля на земле лошадиный круп, позволяя тому освободить ногу. Слава богу, она была цела, и графу не пришлось тащить Рауля на себе. Такое промедление могло погубить обоих. «Быстро!» Де Сен-Мар вернулся в седло и помог усесться позади себя племяннику. «Уходим!» «Дядя, а как же сражение?» — наивно спросил Рауль, оглядываясь на груды нугулемских тел, разбросанных вокруг. «Нет больше никакого сражения, Рауль. Эльфы победили. Мы не ожидали, что у них будут пушки. Мы много чего не ожидали», — проворчал граф, направляя коня на юг, в сторону спасительной дубовой рощи. Эльфов не так много, чтобы вести речь о полноценном вторжении. Скорее всего, они ограничатся упреждающим набегом на ближайшие деревушки и вернутся в свои долины. Де Сен-Мар же уедет как минимум в Кастильон, а то и в Уэску, где присутствуют настоящие нугулемские войска. Под началом же бестолковых баронов он больше воевать не собирается. «Откуда у Анкелона огнестрельное оружие? Это вовсе даже не вопрос», — размышлял вслух граф, имея в виду союзнические отношения остроухих с Алорией и Эскароном. Но вот кто не только заставил упрямых эльфов взяться за него, отложив в сторону традиционный лук со стрелами, но и обучил передовым методам боя. Плохо дело. Здесь малыми силами теперь не обойтись.